Джек уже знал о последних событиях. Еще в полете командир корабля через громкоговоритель проинформировал пассажиров о нападении китайцев на Тайвань и капитуляции острова. Второй таможенник провел металлоискателем вдоль ног и туловища Джека. Возле его запястья прибор запищал. Джек засучил рукава и продемонстрировал таможеннику часы, после чего проверка продолжилась. Во второй раз металлоискатель подал сигнал, оказавшись в районе сердца. Таможенник поднял на американца вопрошающий взгляд. Джек нахмурился и похлопал себя по груди. Распахнув полу куртки, он сунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда обернутую ленточкой маленькую коробочку. Прощальный подарок Дэвида Спенглера. В суматохе последних дней он начисто забыл о ней. — Вам придется открыть ее, — сказал первый таможенник. Джек кивнул, сорвал ленточку и открыл крышку. Внутри обитой бархатом коробочки находилась какая-то микросхема с торчащими из нее проводками. — Что это? — осведомился таможенник, вертя коробочку в пальцах. О том, что это такое, Джек не имел ни малейшего понятия, но ответить было необходимо, поэтому, помявшись, он промямлил. «Это деталь для компьютера, очень важная и дорогая. Я консультант по компьютерной технике». «Вы всегда укладываете компьютерные детали в коробочки для ювелирных изделий и перевязываете их ленточкой». С недоумением осведомился японец. «Это такая шутка», — продолжал выкручиваться Джек. «Мы так шутим с профессором». Джек напряг память, пытаясь вспомнить фамилию японского ученого. «Накано!» Таможенник кивнул с важным видом. «Я о ней слышал. Специалист по компьютерам, умная женщина, Нобелевский лауреат». Он положил микросхему обратно в коробочку и вернул ее Джеку. «У нее учился мой племянник». Джек сунул коробочку в рюкзак. Сзади подошла шумная семья португальцев, муж и жена громко ссорились и оба тащили огромные чемоданы. Таможенник посмотрел на них, тяжело вздохнул и сказал Джеку: «Вы можете идти. Всего доброго». Джек застегнул рюкзак и вышел в главный зал терминала. Здесь царило настоящее столпотворение, причем большинство пассажиров направлялись в зону вылета. После нападения Китая на Тайвань многие спешили поскорее уехать, ведь архипелаг Рюкю находился по соседству с Тайванем, а остров Окинава входил в его состав. Медленно шагая, Джек всматривался в толпу. Он наверняка не заметил бы встречавшую его женщину, если бы она не крикнула: «Мистер Киркланд!» Джек остановился и посмотрел в ее сторону. От входа в таможенную зону к нему спешила симпатичная девушка. Остановившись рядом с Джеком, она протянула ему руку. «Я Карен Грейс». Несколько секунд Джек смотрел на нее, глупо моргая. «Профессор?» Он не ожидал, что профессором университета может оказаться такая молодая женщина. Она улыбнулась. «Вы сообщили, что позвоните по телефону, поскольку устроитесь в гостинице, но я...» Она внезапно покраснела. «Видите ли, Миюки влезла в компьютерную сеть аэропорта и узнала, каким рейсом вы прибываете. А я подумала, что, возможно, вам будет удобнее остановиться у меня, чтобы не связываться с отелями». Она запнулась, поняв, что ее слова могут быть превратно истолкованы. «Если захотите, конечно». Джек помог ей выйти из неудобного положения, поспешно кивнув головой. «Спасибо, с удовольствием принимаю ваше предложение. Я ненавижу отели». «Вот и отлично, мы возьмем такси». Профессор повернулась и направилась к выходу. А Джек, идя позади нее, испытал необычное ощущение. Он словно бы на мгновение снова увидел Дженнифер. Не то чтобы эти две женщины были похожи, нет, за исключением светлых волос у них не было ничего общего. Зеленоглазая Карен была выше, носила короткую стрижку, да и вела себя иначе, более решительно и независимо. Однако она излучала ту же энергию, которая когда-то так восхищала Джека Дженнифер. Карен буквально лучилась ею, и это делало все остальные различия незаметными. «Значит, вы астронавт?» — проговорила Карен, когда Джек поравнялся с ней. «Я помню, как восторженно писали о вас газеты, как о настоящем герое. Как бы я хотел когда-нибудь оказаться в космосе?» «Не могу сказать, что мне там очень понравилось». Карен остановилась, как вкопанная, и приложила ладонь к губам. «Господи, какая же я дура! Совсем забыла про катастрофу, вы потеряли друзей. Это давнишняя история, — пробормотал Джек. Карен посмотрел на него с виноватой улыбкой. — Извините.